Однажды поздней осенью они шли по лесу, по желтым лесным дорожкам. Только выпал первый снег, тонкий, редкий, словно не снег, а изморось. И вдруг мама сказала: «Посмотри-ка, березовые листья, как золотые пятаки на снегу, верно? А кленовые, как будто след птичьей лапки. А вот дубовый, распластанный, погляди-ка, как след медведя», — сказал Андрей. Мать ответила радостным смехом: «Да-да-да, как будто медведь прошел». «Да, видеть это, радоваться этому», — тоже научила его она. Он не мог бы рассказать, как она воспитывала его. Он и не знал, что его воспитывают. Однажды, вернувшись из школы, он сказал: «Мама, Елена Федоровна говорит, Москвин, ты ведешь себя примерно. Я поручаю тебе после уроков приносить мне фамилии ребят, которые плохо ведут себя на перемене». «Ну что ж мне делать? Не стану я записывать фамилии». Мать ответила: «Отчего же? Пиши. Да только всегда одну фамилию. Свою, собственную». Андрею стало весело. В самом деле, как хорошо и просто она придумала. А в другой раз было так. Мать работала в саду. Она сама выращивала цветы. Ранней весной незабудки, анютины глазки. Летом розы и флоксы. Осенью астры и георгины. Вернувшись из городского сада, где он играл с ребятами в «Казаки-разбойники», Андрей стоял и задумчиво глядел, как, сидя на корточках, она копается в земле. Оба молчали. И вдруг, вскинув на него глаза, она спросила с мягкой насмешкой: «А ты не устал стоять?» Ему было тогда лет 7. Пожалуй, никакой, самый беспощадный укор не запечатлелся бы в его памяти так глубоко, как эти насмешливые слова. Всю домашнюю работу они делали вдвоем. Мыли полы, летом белили стены, мать не признавала маляров. Когда она стирала, Андрей приносил из колодца воду, а полоскать ходили на речку. Они вместе несли корзину с бельем, и по дороге он мог спрашивать обо всем на свете. Она никогда не отвечала: «Тебе это рано знать, или ты этого не поймешь?» Однажды она рассказала Андрею историю английского капитана Скотта, который открыл Южный полюс на 15 дней позже норвежца Амундсена. Андрей долго не оставлял мысль о том, как они шли обратно. Пятеро друзей по снежной пустыне на отяжелевших лыжах, обманутые в своей надежде, в своей мечте. Подумать только, опоздать на 15 дней. Он видел капитана, который, лежа в палатке, окоченевшей рукой, выводил на бумаге последние слова друзьям и родным. Их нашли мертвыми, кажется, через год. Они лежали так, как их застала смерть, обманутые, обессиленные, но не сдавшиеся. «Тогда не было самолетов», — думал Андрей. «Я бы сел на самолет и полетел бы к ним. Я приземлился бы, и вот она, палатка. Я бегу, бегу туда, ноги вязнут в снегу». «Капитан Скотт», — говорил он дрогнувшим голосом, — «вы спасены! Я советский летчик, я прилетел за вами». «Как я рад!» — отвечала за капитана Скотта мама. Этот ответ казался Андрею легкомысленным. Он ожидал слов более высоких, красивых, торжественных. А все же он радовался, что она так быстро, так легко вошла в игру, не придирается, не говорит: «Тогда еще не было советских летчиков». Нет, ей ничего не надо объяснять.